Не надо быть специалистом. Лучше бы рисовала плакаты для цехов, красных уголков, госпиталей. Я ей все время твержу об этом. А мне нравятся Женины картины, сказала Александра Владимировна. Хотя я старуха, вероятно, меньше вашего во всем этом понимаю. Новиков попросил разрешения вернуться вечером, но не приехал ни вечером, ни на следующий день. Глава 23. Штаб Юго-Западного фронта в летние месяцы 1942 года находился в беспрерывном бессонном возбуждении, пришедшем на смену относительно спокойной воронежской зиме 1941 года. Войска фронта в боях, нанося потери противнику и неся потери, отходили на восток. Штаб Юго-Западного фронта начал войну в Тарнополе. Бои за Львов, Ровно, Новгород-Волынское, танковые битвы Житомир, Коростень, бои в окрестностях Киева, в Святошине, в Голосеевском лесу, на Ирпене, в Броварах, Перятине, Борисове, при Луках, Полтаве и жестокие октябрьские бои под Штеповкой, сдача Харькова. Все эти города, местности, события стали навсегда памятны сотням тысяч людей, прошедших от Тарнополя до Волги. С ноября 1941 года штаб фронта стоял в Воронеже. Среди командиров и сотрудников штаба немало было киевлян, харьковчан, днепропетровцев, и войска, стоя в курских и воронежских снегах, в Ельце и в Ливнах, под Щеграми, хранили в душе своей память об оставленных ими украинских селах, реках, городах, тоску по покинутым близким, женам, ребятам, матерям, память о родных домах, полях и садах. Зимой наступление немецких армий было приостановлено на всех фронтах. Первым из зимних успехов Красной армии было освобождение Ростова войсками Ремезова, Харитонова и Лопатина. Вскоре после этого войсками Мерецкого был освобожден Тихвин. В середине декабря мир узнал о грандиозном разгроме немцев на Западном фронте и провале немецкого наступления на Москву. Сотни населенных пунктов и десятки городов были отбиты у немцев войсками Жукова, Лелюшенко, Говорова, Болдина, Рокоссовского, Голикова. Войсками Масленникова и Юшкевича были освобождены Клин и Калинин. В Крыму немцы были выбиты из Керчи и Феодосии. Совинформбюро сообщало о разгроме танковой армии Гудериана, северо-восточнее Тулы и об освобождении Калуги. В конце января войска северо-западного и Калининского фронтов под командованием Еременко и Пуркаева прорвали немецкую оборону и заняли Холм, Торопец, Сележарова, Оленина, Старую Торопу. Да и у Юго-Западного фронта были немалые успехи. Дивизии Костенко осуществили удачный прорыв на Северном Донце и заняли важный узел железных дорог Лозовую. Всю зиму шли тяжелые бои за опорные пункты на северном крыле фронта в районе Ельца, в центре у Щегров, на юге под Чугуевым и Балаклеей. В конце зимы на фронт начали прибывать резервы. Началось Харьковское наступление. Войска армии Городнянского форсировали Северный Донец, устремились на Протопоповку, Чепель, Лозовую, в узкие ворота между Изюмом, Барвенковым, Балаклеей. Но немцы, сконцентрировав большие силы, ударили по флангам, без оглядки вошедших в прорыв войск, сомкнули кольцо окружения. Захлопнулись ворота, распахнутые наступавшими на Харьков войсками маршала Тимошенко. Армия Городнянского погибла в окружении. И вновь в пыли, в дыму, в пламени отступали войска и штабы. И новые названия местностей и городов вошли в память людей, присоединились к прошлогодним. Валуйки, Купянск, Росса, Шмиллерова. И к той прошлогодней, более опотерянной Украине добавилось новое режущее. Штаб Юго-Западного фронта пришел на Волгу. За спиной его были степи Казахстана. Еще квартирьеры размещали сотрудников отдела штаба, а в оперативном отделе уже звонили телефоны, карты лежали на столах, стучали пишущие машинки. В оперативном отделе работа шла так, словно штаб стоял уже месяцы в Сталинграде. Люди, бледные от бессонницы, равнодушно и поспешно проходили по улицам, зная лишь то, что было неизменной реальностью их жизни. Как бы и где бы ни располагался штаб, в лесу, где с сосновых бревен блиндажного наката капала на стол янтарная смола, в деревенской ли избе, где гуси, робко ища хозяйку, входили вслед за делегатами связи из теней, в домике районного городка, где на окнах стоят фикусы, и воздух пахнет нафталином и пшеничной сдобой. Всюду и везде реальность жизни штабных тружеников была одна. Десяток телефонных аппаратов, связные летчики и мотоциклисты, узел связи, аппарат Будо, пункт сбора донесений, радиопередатчик, а на столе исчерченная красным и синим карандашом карта войны. Работа операторов в эти летние месяцы 1942 года была напряженнее, чем когда бы то ни было. Обстановка менялась с часу на час. В избе, где два дня назад заседал военный совет армии, где степенный розово-ликий секретарь военного совета, сидя закрытым красным сукном столом, записывал по пунктам в протокол решения командования, в этой самой избе спустя 40 часов командир батальона кричал в телефонную трубку: «Товарищ первый, противник просачивается через меня!» И разведчики в полосатых маскировочных комбинезонах, прислушиваясь к пулеметным очередям, медлительно доедали консервы и торопливо перезаряжали диски автоматов. Новикову часто приходилось докладывать начальнику штаба. Иногда его вызывали на заседание военного совета, и картина отступления, известная большинству частично и по догадкам, была ясна ему во всей полноте. Он хорошо знал разведывательную карту Советско-Германского фронта. Перед глазами его стояли тяжелые утюги немецких армейских группировок. Зловеще звучали фамилии гитлеровских генералов и фельдмаршалов, возглавлявших армейские группы: Буш, Лейб, Рунштедт, Клюгге, Бок, Лист. Эти чуждые слуху немецкие имена связывались с близкими, дорогими ему названиями городов: Ленинград, Москва, Ростов. Дивизии литерных ударных фронтов Бока и Листа перешли в наступление. Фронт армии юго-западного направления был расколот, и к Дону устремились две германские подвижные армии, 4-я танковая и 6-я пехотная, все расширяя прорыв. В пыли, в дыму и в огне степного сражения возникла фамилия командующего 6-й германской пехотной армии генерал-полковника Паулюса. На карте мелькали черные номера германских танковых дивизий: 9-й, 11-й, 3-й, 23-й, 22-й, 24-й. 9-я и 11-я дивизии оперировали на Минском и Смоленском направлениях летом прошлого года и, видимо, перед сталинградским наступлением были переброшены на юг из-под Вязьмы. Иногда казалось, что продолжается летнее наступление начала войны. Те же номера немецких дивизий, что возникали на картах в прошлом году. Но эти немецкие дивизии после прошлогодних боев сохранили лишь номера и названия. Состав их был полностью новый, пришедший из резерва взамен выбывших, убитых. А в воздухе действовал 4-й флот африканца Рихтгоффена. Массированные налеты и разбойничий террор мессершмиттов на дорогах, преследование колонн, легковых машин, отдельных пешеходов и всадников. И все движение огромных масс войск, кровавые бои, перемещение штабов, аэродромов, технических и материальных баз, прорывы немецких подвижных соединений, пожар пылающих от Белгорода и Оскола до подступов к Дону, весь путь Юго-Западного фронта через Курские, Воронежские, Донские земли к Сталинградским степям, вся эта грозная картина во всех своих подробностях, по числам календаря, ложилась на карту, которую вел Новиков. В его уме шло напряженное сравнение событий прошлого лета с событиями нынешнего. Тогда он смутно, больше чувством, чем умом, угадывал в грохоте первого дня войны, в движении немецких самолетов, план немецкого штаба. Зимние размышления, казалось, ему помогли понять этот план. Разглядывая на картах путь прошлогоднего немецкого наступления, Новиков видел, что немцы летом 1941 года избегали операций с открытым флангом. Южную армейскую группу Рунштедта прикрывал слева Бок, шедший с главными силами к Москве. Левое плечо Бока все время защищал шедший к северу на Ленинград Лейб, а левый фланг Лейба был прикрыт Балтийской водой. Нынешним летом немцы явно изменили характер своих действий. Они рвались на юго-восток, хотя над их левым флангом нависла с севера вся громада Советской России. В чем была разгадка этого? Новиков не знал и не мог понять, почему наступали лишь южные фронты. Слабость? Сила? Авантюра? Новиков не мог ответить на этот вопрос. Тут нужно было знать то, чего не прочтешь на оперативной карте. Он еще не осознал, что при вклинении на юго-востоке пассивность противника на московском направлении в центре и на севере является вынужденной, что немцы уже не в силах одновременно наступать по всему фронту и что левый фланг их обнажен не от хорошей жизни. Он еще не мог знать того, что и это единственно возможное теперь для немцев наступление не будет иметь нужных резервов. Они будут скованы активностью советских армий в центре и на северо-западе, и что даже в самые напряженные дни Сталинградского сражения немецкое командование не решится перебрасывать на юг дивизии из-под Москвы и Ленинграда. Новиков мечтал о том, чтобы уйти со штабной работы. Он считал, что сумел бы, командуя частью, с наибольшей пользой применить свой опыт, накопленный за год напряженных размышлений, тщательного разбора военных операций, в осуществлении которых он принимал участие. Он подал начальнику штаба докладную записку и своему начальнику отдела рапорт с просьбой освободить его от работы в штабе. Рапорт был отклонен, а о судьбе докладной он не знал, его не вызывали. Читал ли докладную Новикова командующий? Это волновало Новикова. В докладную вложил он, казалось ему, столько силы души и ума. У него имелся свой план построения и эшелонирования обороны полка, дивизии, корпуса. Степь открывала широту маневра для наступающих. Она позволяла молниеносные концентрации ударных войск прорыва. Пока шли перегруппировки, пока стягивались по рокадным дорогам резервы, противник прорывался, выходил на оперативный простор, захватывал важные узлы, перерезал коммуникации. Укрепрайоны, как бы сильны они ни были, при широком маневре превращались в острова среди широкого разлива. Противотанковые рвы не имели в степи значения. Подвижность обороны. Маневр. Новиков разрабатывал в деталях примерные планы обороны степных районов. Он учитывал десятки особенностей, связанных с ведением войны в широкой степи при разветвленных, хорошо проходимых в сухие летние месяцы проселочных дорогах. В его сложных планах учитывались скорости разных видов моторизованного оружия и наземного транспорта, скорости истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, коэффициенты, соотношение скоростей с соответствующими видами оружия противника. Он разрабатывал планы быстрейших перебросок войск, молниеносных концентраций, дающих возможность не только остановить прорвавшегося противника, но и организовывать фланговые контрудары, прорывы в тех местах, где меньше всего мог их ожидать противник. Возможность маневра и подвижность обороны, даже в период отступления, думал он, не исчерпывались быстрыми концентрациями живой силы и оружия на направлениях немецких прорывов. Возможности маневра и подвижной степной обороны были шире. Маневр позволял не только создавать заслоны, мешающие противнику прорываться и осуществлять операции на окружение, захватывать советскую технику и живую силу. Маневр, подвижность обороны позволяли советским войскам и в период отступления прорываться в тылы наступающего противника, рвать его коммуникации, окружать его. Вот о наиболее полном и широком использовании всех возможностей подвижной степной обороны и думал Новиков. Иногда, казалось ему, выводы его были особенно ясны, особенно важны, и сердце его вздрагивало от счастливого волнения. В ту тяжелую пору десятки командиров, подобно Новикову, измышляли свои планы ведения боевых операций. Новиков еще не знал о тех подвижных полках, которые были подготовлены в тылу. Истребительные противотанковые полки, обладавшие высшей подвижностью, сверхподвижностью, готовились вступить в сражение на дальних подступах к Сталинграду. Новейшие модернизированные противотанковые пушки были сведены в дивизионы и полки ИПТАП. Грузовики, развивавшие большую скорость, способны были стремительно перебрасывать эти полки по широкому простору степной войны. Эти противотанковые полки могли наносить сокрушающие удары по разгаданным направлениям прорыва немецких танков. Эти летучие полки способны были на немецкий танковый маневр отвечать смелым и стремительным маневром. Новиков не знал, да и не мог знать, что маневренная оборона, развитие которой жаждал он, будет предшествовать невиданной жесткой обороне пехоты на ближних подступах к Сталинграду, на Волжском обрыве, на сталинградских улицах и заводах. И уж, конечно, не мог знать Новиков о том, что именно оборона Сталинграда в свою очередь будет лишь предшествовать наступательному удару подвижных войск. Новиков составил себе ясные и прочные практические представления о многих вещах, которые до войны были знакомы ему лишь теоретически. Ночные действия пехоты и танков, взаимодействие пехоты, артиллерии, танков и авиации, кавалерийские рейды, планирование операций. Он знал сильные стороны и слабости тяжелых и легких пушек, тяжелых и легких минометов, оценивал разнообразные качества яков, лагов, илов, тяжелых, легких, пикирующих бомбардировщиков. Больше всего он интересовался танками. Ему казалось, он знает все, что можно знать о всех мыслимых вариантах их боевых действий. Днем, ночью, в лесу, в степи, в населенных пунктах, при прорывах обороны, в засадах, при массированных атаках. Главным увлечением его была сверхподвижная, активная танковая, артиллерийская и воздушная огневая оборона. Но Новиков знал и помнил замечательные примеры обороны Севастополя и Ленинграда, где не часами и не днями, а неделями и месяцами огромные немецкие силы уничтожались в борьбе за клочок земли, за отдельную высоту, за каждый дот, за каждый окоп. В его сознании шла постоянная работа. Он не связал еще, но испытывал потребность осмыслить, связать, свести к единству ту массу событий, которые происходили на огромном протяжении Советско-Германского фронта. Эти события совершались и на степных, и на лесисто-болотистых театрах, на малой земле Хакко и Ханко, и на огромных просторах донских степей. Тут были и тысячекилометровые прорывы по равнинным и степным землям, и позиционная борьба на болотах, в лесах, в корейских скалах, где за год продвижение исчислялось сотнями, а иногда десятками метров. В эти летние дни 1942 года Новиков сосредоточил силы своего ума на решении вопросов, связанных с активной подвижной обороной. Но война не могла в своей огромной многосложности переплетенных связей и зависимостей уложиться в решения, рожденные ценным, но все же ограниченным частным опытом. И живой ум Новикова все напряженнее и глубже обращался ко всей совокупности совершавшихся событий, к великому потоку действительности, источнику познания и мышления, главному контролеру формул и теорий. Глава 24. Новиков торопливо шел по улице. Он, не спрашивая, видел, где расположены отделы штаба. В окнах он узнавал знакомые лица, у подъездов и парадных дверей знакомых часовых. В коридоре ему встретился комендант штаба, подполковник Усов. Краснолицый, с небольшими узкими глазами и сиплым голосом, Усов не был тонкой натурой, да и должность коменданта штаба не располагала к чувствительности. Опечаленное, расстроенное выражение казалось необычным для его неизменно спокойного лица. Взволнованным голосом он стал рассказывать Новикову. «Летал товарищ полковник на У-2 за Волгу, на Эльтон. Там часть моего хозяйства стоит. Солончак, степь, хлеб не растет, верблюды. Я уже подумал, если там стоять придется. Куда размещать штаб артиллерии, инженерную часть, разведчиков, политуправление, второй эшелон? Я даже не знаю». Он сокрушенно вздохнул. «Вот только дынь там много. Я их столько взял, что кукурузник еле поднялся. Вечером пришлю вам парочку, как сахарные». В отделе Новикова встретили так, словно он год проблуждал в окружении. Оказалось, дважды в течение ночи его спрашивал заместитель начальника штаба, а под утро звонил секретарь военного совета, батальонный комиссар Чепрак. Он прошел через просторную комнату, где уже были расставлены знакомые ему столы, пишущие машинки, телефонные аппараты. Полногрудая, с крашенными волосами Ангелина Тарасовна, считавшаяся лучшей машинисткой штаба фронта, отложив махорочную папиросу, спросила: «Не правда ли чудный город, товарищ полковник? Чем-то напоминает Новороссийск». Желтолицый, страдавший нервной экземой майор-картограф, поздоровавшись, сказал: «Спал сегодня по тыловому, на пружинном матрасе». Младшие лейтенанты, чертежники и завитые девушки-бодистки быстро поднялись и звонким хором сказали: «Здравствуйте, товарищ полковник».